Глава четвертая. Черноморскому флоту быть. Изгнав Шагин-Гирея, татары с нетерпением ожидали турецкого флота. Но сколько ни вглядывались в синеву Черного моря, горизонт оставался пустынен. Только в июне Крым радостно оживился, издалека плыли белые паруса. Татары в радости бегали по берегу, воздавая хвалу Аллаху. Но вот корабли подошли ближе, и вмиг опустел берег. Все, подобрав полы халатов, разбежались. Черноморского флота мать Россия еще не имела. Это шел не флот, это шла Черноморская эскадра. Старые верфи в Таврове, Воронеже и Павловске строили корабли. В Азове их ремонтировали, келевали с борта на борт, словно переворачивая необъемные туши китов. Смоляными факелами прожигали обнаженные днища, дабы замедлить неизбежное гниение. Прошка Курносов представил рапорт адмиралу Синявину. Днища кораблей надо бы обшивать листами медными. «А где взять меди?» — спросил Алексей Наумович. Весною шкипер получил распоряжение от Синявина собрать походную артель корабельных плотников, комендоров и парусников. Прошке, честно говоря, жаль было покидать свою юную камертап, ставшую для него Аксиньей. Растрогавшись, глядел он, как турчанка тащит домой громадный мешок со стружками для растопки печи. «Плохо тебе со мной», — сказал он грустно. «Небось, у иначара своего жила, как у Аллаха за пазухой, только ногти красила. Понимаешь ли, что я говорю-то?» Аксинья уже понимала, но привыкала к русской речи с трудом. Слушать ее ответы было смешно. Прошка оставил ей денег на проживание, указал, как хозяйство вести, и ушел в море. Капитан второго ранга Кинсберген был единственным иностранцем среди черноморцев. Он сам просил адмирала Синявина, чтобы при нем находился шкипер Курносов, благо голландец русского языка не мог быстро освоить. Кинсберген объявил по команде, что он впервые в своей жизни плавает на таких плохих кораблях, но с такими чудесными моряками, каковы есть русские. Под его флагом два суденышка «Корона» и «Таганрог», несущие на себе по 16 пушек малого калибра, они крейсеровали между Кафой и Балаклавой, чтобы не допустить высадки в Крыму турецких десантов. Если же враг умудрится проскочить, его должны сбросить обратно в море войска под управлением безвестного капитана Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. В один из дней, когда Прошка отсыпался, дежурный кают-вахтер потащил его за ногу с койки. «Раздрай очи свои! Десанты идут! Быстро!» С моря ползли два линейных султана и две шебеки, настолько перегруженные войсками, что еле двигались. Кинсберген закончил подсчет. 178 турецких пушек против 32 русских. Противник уверенно лежал на устойчивом курсе. «На Балаклаву», — определил Прошка по компасу. Кинсберген велел объявить комендорам, чтобы не увлекались пальбой по рангоуту, а целились в гущу пехоты на палубах. Последовал крутой разворот при упругом ветре. Два маленьких вертких корабля оказались внутри чужого строя, ловко галсируя, они зашибали картечь поверху палуб, безжалостно калеча турецкую пехоту и кавалерию. Лошади рвались с коновизей, красивые кони прыгали в море, с ржанием, щемящим душу, уплывали к берегу. На султанах началась суматоха. Прошка помогал комендорам заряжать пушки, из ведра оплескивал их стволы уксусом, чтобы не раскалились. Вонище стояло страшное от пороховой гари с уксусом. Внутренним чутьем шкипер слышал, как застревают в бортах турецкие ядра, но плотники не покидали глубины трюмов, готовые заглушить пробоины, а корабли, осиянные залпами, крушили вокруг себя стеньги и реи, паруса султанов лопались с гулом. Турки отвернули, а догнать их не под силу. «С такими молодцами!» — орал Кинсберген. «Я бы самого черта выгнал из ада! Но разве ж это корабли? Корыто белье стирать!» Под его диктовку Прошка составлял рапорт для Синявина. «Легче было бы мне поймать луну, нежели догнать парусные суда с моими двумя плоскодонными машинами». «Ах!» — восклицал Кинсберген, — «если бы у меня был еще фрегат!» Но фрегат первый адмирал Синявин придерживал у Керчи на случай подмоги. Прошка надеялся, что Кинсберген отпустит его на жену поглядеть. Но началось новое крейсерство. В одну из лунных ночей вдалеке возникли белые горы. Это Кавказ воздевал свои пики над морем. Был уже конец августа, когда эскадра вышла на траверс Суджук-Кале. Здесь ее отыскал синявинский адъютант Муравьев с новым приказанием. Прошка сам переводил разговор Муравьева с Кинсбергеном, еще не догадываясь, что этот разговор сделается историческим. Адмирал извещает, что вскоре здесь пройдет турецкая эскадра, чтобы от крепости Суджук-Кале развернуться на Крым, где корабли султана высадят сразу 6000 войск. Кинсберген лакомился крупным и чистым виноградом. «Спроси, сколько наших войск в Крыму?» 1003, не больше». «Продолжаю», — говорил Муравьев. «Адмирал просит вашу милость спешно отойти от Суджук-Кале, ибо неприятель силен, и вам с ним не совладать. Синявин уже собрал корабли у Керчи, но их задерживают противные ветры». По трапу спустился капитан-лейтенант Басов. «С южных румбов эскадра 18 вымпелов!» «Итак, приказано отходить на Керчь, но дорога туда и обратно займет несколько дней. Тем временем турецкая эскадра десантирует войска в Кафе, а русская армия в Крыму будет разгромлена». Кинсберген угостил виноградом и Муравьева. «Есть ли у вас письменное распоряжение от Синявина?» «Лишь словесное, ибо писать адмиралу некогда». Вдали вытягивалась линия эскадры противника. «Словесное еще не письменное», — произнес Кинсберген. «Могло случиться, что вы, адъютант, что-либо нечаянно и перепутали. Не смею думать, что вы изменник. На всякий случай, во избежание роковой ошибки, я на время сражения вас арестую». Муравьев разгадал мысли капитана и, не протестуя, сложил кортик на стол. Офицеры и экипажи разбежались. По палубам, по мачтам, по плутонгам. Впереди турецкой эскадры плыли сразу 4 султана, фрегаты и шебеки. За ними десантные корабли под конвоем судов бомбардирских. Победить эту эскадру обычным путем невозможно, но остановить было необходимо.